Гибель. Близки кровавые зрачки, дымящиеся пеной пасть. Погибнуть? Пасть? Что мы? Вот хруст костей, вот молния сознанья перед чертою тьмы и перехлёст страдания. Что мы? Но ты! Твой образ гибнет. Где ты? В сияние одетый, бессильно смотришь с высоты. Пускай мы тень, но тень от твоего лица. Ты вдунул дух и вынул. Но мы придем в последний день. Мы спросим в день конца, за что ты нас покинул?